Глава 11. 6 июля. Лос. Александр. Сегодня у нас был день Икс. День, когда все решится. Либо мы остаемся в этом мире всерьез и надолго и начинаем тут выпускать автомобили, либо просто ходим сюда в гости, а возможно, что и уйдем. Конечно, некоторые из наших ребят уже выразили желание тут остаться. Они хотят жить и работать тут. Ну что же. Это их право, и отговаривать их от этой идеи никто из нас не имеет никакого права. «Саша, все готово», — сказал мне подошедший Туман, отвлекая меня от моих мыслей. «Спасибо, Валер», — ответил я ему и вновь погрузился в свои мысли. Туман, видимо, поняв, что мне сейчас точно не до него, развернулся и потопал к собравшимся в сторонке пацанам. Итак, что у нас было за эти прошедшие несколько дней, когда мы появились в Лос? Ну, про то, что я уже рассказывал, повторяться не буду. Самое главное, мы собрали нужную нам информацию с помощью Хаса и сделали необходимые для нас выводы. Исходя из них, мы и разработали свой план по внедрению в автомобиле строения этого мира. Самое главное звено для первого шага у нас был Гера. С этой энергией для ворот, но с энергией было никак. Зато появился Лев Олегович, он и открыл ворота. 3 дня мы то занимались тем, что показывали нашим появившимся тут друзьям город, то еще раз собирались и проговаривали план. То после того, как Лев Олегович и Гера открыли ворота, мы принимали из нашего мира, что заказывали в нем раньше. Ворота открыли в еще одном из выкупленных нами ангаров, недалеко от того, где оборудовали себе базу. Моей Свете, другим девушкам наших ребят и шагнувшим сюда пацанам, Лос очень понравился, особенно эти небоскребы. Светка с Булатом в первый раз, когда попали в мою квартиру на 28 этаже, буквально зависли от открывавшегося из ее окон вида. Уж ладно, Светка, но Булат тот вообще сел около окна, вывалил язык и пялился в окно. Грач на следующий день сказал, что его жена и дочка вообще не хотят отсюда уезжать, типа они собрались жить тут, в Лос. Затем, когда ворота были открыты и наши посылки получены, мы отправили двум крупным владельцам автомобильных заводов в Лос небольшое письмо и чертеж автомобильного двигателя. Только чертеж был нарисован так, что в нем не хватало нескольких деталей. Но понять, что это такое, знающие люди могут легко. Производителей выбрали неких господина Рила и господина Дуна. Как раз их заводы и занимались выпуском основной массы местных автомобилей. Еще была эта мадам Ти, но о ней к нам поступала не очень хорошая информация. Нечестна с партнерами, занимается откровенным криминалом, чтобы получить те или иные технологии или какие-то выгоды для себя лично или своей компании. Откровенно переманивает к себе людей, используя подкуп, взятки и шантаж. Как она жива до сих пор, вот что мне интересно. Но в прошлом у нее было множество любовников. Некоторые из них в настоящее время занимают хорошие посты в Лос, и она использует их по полной программе. И также на многих людей она имеет компромат. Так что Рил и Дун честны. Оба начинали с нуля. Правда, Рил выиграл свой завод в карты, но это не помешало ему превратить его в довольно-таки крупное предприятие по выпуску автомобилей. И самое главное, никто из них никогда не вредил друг другу. А это немаловажно в нашем деле. В идеале они нужны нам оба. У одного очень хорошая техническая часть, у другого электроника. И то, и другое нам очень нужно. Сначала, когда мы только начинали разрабатывать свой план, думали, что начнем выпуск с карбюраторных автомобилей, а потом перейдем и на инжектор. Но собирая и анализируя информацию, поняли, что мы можем начать выпуск инжекторных автомобилей. Само собой, придется очень много переделать, перенастроить. Но у нас есть знания, технологии, люди. У этих двоих есть станки и рабочие, и те же самые люди. Вот все вместе мы и настроим все так, чтобы начать выпускать уже современные по нашим меркам машины. Наша ставка, ни много ни мало, это автомобили из 90-х годов нашего мира. Нашей земли, откуда мы все провалились не пойми куда. А оттуда уже открыли ворота в пространстве и очутились тут. Очень жалко, что никто из нас не смог попасть на заводы и посмотреть своими глазами, как там и что у них крутится и вертится. Но будем надеяться, что сообща, естественно, в случае соглашения на наши условия, Рила и Дуна, мы тут развернемся на полную катушку. На листе ватмана, который мы им отправили, в разрезе был нарисован двигатель Мерседеса объемом 2,8 литра, мощностью 193 лошадиные силы. Такой двигатель, а именно на Мерседесе в 124-м кузове Е-280, в свое время был очень популярен, да и сейчас в нашем мире он не утратил актуальности. Мы точно знали, что таких моторов тут нет. Тут объемы у всех автомобилей от 3 литров и выше, а вот лошадей меньше. Так что фурор в рядах инженеров и конструкторов этих заводов этот чертеж должен был произвести немаленький. Да и думаю, не ошибусь, если скажу, что по надежности мерседесовский движок был на порядок лучше любого из местных. В сопроводительном письме к чертежу было написано, что если их заинтересовал рисунок, то каждого из них мы приглашаем на встречу, где обсудим дальнейшее сотрудничество, и что у нас есть еще некие вещи, которые их обязательно заинтересуют. У нас было предположение, что когда они оба получат чертеж, то обязательно свяжутся друг с другом и будут обсуждать сложившуюся ситуацию. Вернее, чертеж и письмо. Так оно и вышло. Наши пацаны следили за ними и сказали мне, что Дун приехал к Рилу, и они о чем-то долго разговаривали с глазу на глаз. Как это ни прискорбно, но подслушать их разговор наши наблюдатели не смогли. Ну, а затем один человек от них, следуя инструкциям в письме, приехал на встречу уже с нашим человеком и сказал о согласии на встречу Рила и Дуна, на что получил адрес, куда и когда они должны оба прибыть. Само собой, оба могут взять с собой охрану, инженеров и конструкторов, дабы оценить все то, что мы им покажем. Мы же сняли еще один ангар. Туда ночью перегнали тачки из нашего мира. Ангар выбирался с таким расчетом, чтобы эти приехавшие могли не только посмотреть на машины, но и прокатиться там на них, дабы оценить их на ходу. Само собой, мы были готовы прокатить их там с ветерком. Дорогу для этого тоже разведали и везде выставили нашу охрану от посторонних глаз, так как не без оснований боялись утечки информации. Даже мадам Ти и ее люди носом землю роют, чтобы получить инфу о наших хаммерах. Подкаты к нам несколько раз уже были, но мы пока что вежливо отказывали. Потом, если мы с этими двумя договоримся, и они согласятся на наши условия, то мы уже переделаем их систему безопасности и в конструкторском бюро, и на самих заводах. Для демонстрации этим двум, Рил, кстати, указ, Дун человек, мы притащили сюда из нашего мира несколько автомобилей и оборудования для сервиса. Ни первого, ни второго такого тут нет 100%. «Саша, машины едут», — заговорила моя рация голосом Рыжего. Я даже не заметил, как вокруг меня ощутилась моя личка и другие пацаны. Бля, вот и посидел, повспоминал. Все, надо собраться с мыслями, либо все, либо ничего. Тряхнув головой, я поднялся с раскладного стула и оглядел всех присутствующих тут ребят. Вот они, мои друзья, моя армия, мой тыл. Те, с кем мы прошли огонь, воду и медные трубы. Вокруг меня стояло чуть больше 30 человек, но каждому из них я мог доверить свою спину, и в каждом из них я был уверен на 100%, что никто из них не предаст меня, точно так же, как и не предаст никого другого из присутствующих здесь. «Мы готовы», — негромко произнес Туман. «У нас все готово», — добавил Апрель. «Пошли их встречать», — сказал я Туману. «Остальные знаете, где вам быть». «По местам, мужики», — отдал короткую команду Туман. Ребята кивнули через одного и мигом рассосались. В данный момент мы находились в еще одном большом ангаре, который на время сняли. Тут мы будем и вести переговоры, и демонстрировать то, ради чего все это затеяли. «Через 2 минуты машины подъедут к ангару», — вновь зашипели рации голосом Рыжего. 10 машин. В них битком народу, но едут открыто. Никого нигде не высаживали». «Добро», — ответил Туман. Из ангара наружу мы вышли ровно в тот момент, когда на большую площадку около него как раз заезжала колонна автомобилей. Вон вижу, как два черных седана К5, на которых как раз и возили Рила и Дуна, остановились на стоянке. И рядом с ними тут же остановились все остальные машины. Из парочки из них тут же посыпались вооруженные крепкие парни. «Дилетанты!» — сквозь зубы произнес Туман, наблюдая, как охрана берет кольцо машины с владельцами заводов. «Если бы нам надо было, мы бы их уже всех положили, никакая охрана бы не помогла». «Валер!» — выкнул Грач. «Чего ты от них хочешь? У них тут ни войн никаких, ни терактов не было. Думаю, они даже не знают основы охраны важной персоны. Самоучки. Вон, смотрите, как столпились около машин с боссами. Врезать разок туда из гранатомета, и все. Стоят толпой, как бараны». Они остановились от нас метрах в 50, и тут же из всех машин стали показываться остальные люди и укасы. «Пошли!» — коротко произнес я и направился к машинам с нашими гостями. Я шел в сопровождении своей лички, Тумана и Грача. «Хм, а много их приехало-то. Человек 40 точно». «Ох, а напряжены-то они как. Охрана только и ждет команды». «Ага, крутят головами во все стороны, боятся, что мы их сейчас тут всех положим». Но Грач действительно прав. Вся охрана около машин. Никто из них не отошел от машин хотя бы метров на 10 и особо не смотрит за спиной. Все внимание на нас. «Добрый день, господа», — громко сказал я, когда мы, подойдя к машинам, остановились от них метрах 5. «Прошу вас не нервничать и не делать резких движений. Здесь вы в безопасности. Меня зовут Александр. Это мы прислали вам чертежи двигателя и письмо». «Добрый день, Александр», — неожиданно услышал я голос, и ко мне шагнул пожилой мужчина с практически полностью седой головой. Его я узнал сразу. Это был господин Дун. Узнал я его по многочисленным фотографиям из газет. Одет хороший, наверняка сшитый на заказ костюм. «Меня зовут Дун», — и он протянул мне руку. «Рил», — следом тут же появился второй владелец автомобильного завода в Лос. И обоим я незамедлительно пожал руки и представил Тумана и Грача. Мужчины тут же обменялись рукопожатиями. Но у Каси тоже, кстати, хороший костюмчик. Да они практически все как с картинки. Только охрана одета в более-менее свободную одежду. У многих из них в руках автоматы. Вон и инженеры с конструкторами стоят. В руках папки, портфели, какие-то тубусы, фотоаппараты. Серьезно подготовились. Видать, понимают, что сейчас будет раздача вкусненького. Вернее, демонстрация того, что перевернет их понятие об автомобилестроении с ног на голову. «Прошу вас сказать своим людям, особенно охране, чтобы они расслабились», — миролюбиво улыбнулся Туман. «Никто вас тут убивать не собирается». Охрана обоих местных бизнесменов, немного тормознув, тут же встала за спинами своих шефов. «Прошу за мной, господа», — пригласил я обоих бизнесменов, показав рукой настоящий ангар. «Там как раз то, ради чего мы вас сюда и пригласили». «Пацаны, вам же сказали, расслабьтесь», — не выдержав, произнес Слива двоим охранникам, которые пытались встать по бокам от Дуна. «Мы такая же личка, как и вы. Вам же сказали, вы в безопасности». «Личка?» — удивленно спросил Рил. «Личная охрана», — пояснил Туман. «Успокойтесь», — повернувшись к своей охране, сказал Дун. Оба охранника тут же сдулись, но на пару метров отошли. Я, Дун и Рил втроем так и топали к ангару. Все остальные толпой метрах 10 шли за нами. «Как вам чертеж?» — спросил я у директоров на ходу. «Понравился?» «Еще как!» — хмыкнул Рил. «Наши инженеры чуть с ума не сошли, когда их увидели». «Александр, этот двигатель очень интересен с технической точки зрения», — добавил Дун. «Надеюсь, вы, как и обещали в письме, сейчас покажете нам его рабочий вариант. Это на чертеже то одно, вживую другое, да и некоторых деталей там не хватает», — он улыбнулся. «Сейчас все увидите», — улыбнувшись в ответ, произнес я. «Прошу вас». Слива с кирпичом обогнали нас, и едва мы подошли к воротам ангара, как они открыли его широкие двери. Так всей толпой мы и вошли внутрь. В ангаре мы установили большой стол с легкими закусками и несколько диванов и кресел. Все это привезли сюда специально еще вчера. Чуть дальше, через всю ширину ангара, был натянут брезент. И вот за ним было то, ради чего это все и затевалось. «Намечается небольшой пикничок», — улыбнулся Рил, увидав стол. Брезент его, кажется, совершенно не смутил. «Ну, вдруг кто-то захочет подкрепиться», — ответил я. «Народу-то сколько! Так что, если кто хочет, угощайтесь», — обернувшись, сказал я сопровождающим, показывая рукой на стол. «Рабочий образец покажите!» — выкрикнул кто-то из толпы. Я так предполагаю, это был какой-то нетерпеливый инженер или конструктор. Вон как Дун поморщился. Видимо, ему не понравилось поведение этого человека или Укаса. Их тут тоже хватает. Ну что же, не буду тянуть кота за одно место. «Апрель, давай!» — громко сказал я. «Смотрите!» — показал я им немного в сторону. Чуть левее от нас на специальных крепежах были установлены два двигателя. Один был, как на чертеже, бензиновый от «Мерседеса». Второй дизельный, тоже от «Мерседеса». Апрель с Васьками мгновенно сдернули с них брезенты. И взору всех тех, кто был тут в ангаре, предстали два движка с коробками передач в сборе. Судя по тому, как ангар позади нас охнул, удивить мы их всех смогли. Смотрю, Дун с Рилом тут же немного зависли, но Указ первый взял себя в руки и быстрым шагом направился к двигателям. Следом за ним, чуть ли не сбивая друг друга, кинулись все те, кто сюда приехал. Они, как муравьи, тут же облепили эти движки. От толпы то и дело слышались восхищенные возгласы, и кое-кто из них периодически не сдерживался в эмоциях, выражая их, как любит выражаться Слива. Честно, я даже не ожидал, что куча здоровых мужиков будет так толкаться и пихаться, чтобы получше рассмотреть движки. Они, как малые дети, трогали их руками, переходили от бензинового двигателя к дизельному. «Перед вами два двигателя внутреннего сгорания», — начал громко говорить Апрель. «Левый — это бензиновый, объем 2,8 литра, мощностью 193 лошадиные силы. Правый — дизельный, объем 3 литра, мощностью 136 лошадиных сил. Оба двигателя марки «Мерседес».» Про марку, мне кажется, он погорячился. Но этим словам особо никто внимания не придал. Зато тут же посыпались вопросы. Про крутящий момент, количество клапанов, систему зажигания и так далее. Апрель терпеливо отвечал на сыпавшиеся на него вопросы до того момента, пока кто-то громко не спросил. «А они рабочие? Их уже испытали на автомобилях или это просто образцы, которые вы сами придумали?» Многие в этот момент посмотрели на меня. Я в это время стоял около стола и терпеливо дожидался, как эти приехавшие осматривают движки. Чуть ли не в коллекторы вон некоторые из них пытаются залезть. И засыпают Апреля вопросами. «Слива вон уже что-то жрет. Вот же желудок-то у него». «Эти рабочие», — кивнув, — ответил я. «Только у нас тут стенда нет. Завести их мы не можем». По ангару прошел отчетливый выдох разочарования. «Но мы покажем вам кое-что другое», — не давая им окончательно расстроиться, — сказал я и снова кивнул Апрелю. «Смотрите сюда!» — весело крикнул тот и, подойдя к брезенту, дернул за веревку. Брезент, который был натянут через всю ширину ангара, упал, и все увидели стоящие автомобили. Машины из нашего мира. В ангаре наступила мгновенная тишина. Вся эта толпа превратилась в статую от увиденной картины. Мне кажется, я даже услышал жужжание мух. Настолько стало тихо. Судя по их лицам, они даже дышать перестали. «Это что?» — спросил, повернувшись ко мне с ошарашенным видом Рил, тыкая пальцем стоящие машины. «Автомобили», — улыбнулся я. «Это то, что мы предлагаем вам производить на ваших заводах. Прошу вас, господа, не стесняйтесь. Все машины открыты, можете осмотреть их. Потом, если у вас будет желание, мы прокатим вас на них. Да, впрочем, вы и сами можете прокатиться за рулем любого из этих автомобилей». Первым опомнился какой-то молодой парнишка. Он просто бросил свой портфель и ломанулся к стоящей ближе всех серебристой пятерке BMW в 34-м кузове. Ну и следом за ним уже почти что бегом ринулись остальные. Апрель едва успел отойти в сторону, так как тачкой буквально захлестнула волна людей и указов. Что же творилось? Они открывали все двери, багажники, капоты. Каждый из них посидел на всех местах. Мы подошли поближе и с улыбками на лицах наблюдали, как все эти взрослые мужики, включая Ирила с Дуном, сидят поочередно за рулем всех машин и почти что пускают слюни от удовольствия. Сначала Рила, затем и Дун скинули с себя пиджаки и наравне со всеми заглядывают под днище, в багажник. Потом снова садятся за руль того или иного автомобиля, выгоняя оттуда своих подчиненных. Те с огромной неохотой, но освобождают им место. «Не сломайте только ничего», — весело крикнул Апрель, наблюдая, как на освободившееся водительское место того или иного автомобиля пытаются втиснуться сразу двое. «Как дети в магазине игрушек», — шепнул мне стоящий рядом со мной Туман. «Еще бы», — хмыкнул грач. «Ты их тачки сам видел. Они ни в какое сравнение с этими не идут». Он кивнул головой настоящий наш автомобиль. «А прикиньте, пацаны, что будет, когда они сейчас на них прокатятся», — добавил подошедший Клёпа. «А что это за кнопка? А это?» — то и дело слышали мы вопросы из всех машин. Апрель едва успевал отвечать на вопросы. Потом к нему подключился Кабан и Винт. Больно много этих самых вопросов было. Когда гости услышали, что в машине есть кондиционер, я думал, ангар разорвет от эмоций. Про другие опции я вообще молчу. Например, что такое АБС в этом мире не знали. И когда Винт начал объяснять принцип его действия, все снова перестали дышать.